Глава 18. Первым, что я услышала, когда очнулась, было пение птиц. Меня охватила паника. Если сейчас же не подыму свою задницу с кровати, то обязательно опоздаю в школу. Веки, казалось, слепили клеем. Я подняла руку, чтобы потереть глаза, и скривилась, когда тело пронзило боль. От головы до кончиков пальцев все ныло и болело. От движения становилось только хуже. Что-то тяжелое придавливало вторую руку. Да и птичье пение, разносившееся вокруг, было необычным для Канзаса. Во-первых, птицы эти ужасно фальшивили. А во-вторых, звуки исходили от земли. «Эми, ты в порядке?» Знакомый голос. Грубый и низкий. Мужской. «Потерпи», — вновь прозвучал он. «Ты должно быть ранена». Вторая рука освободилась от тяжести, а щеки коснулись нежные пальцы. «Нужно найти кого-нибудь, кто тебе поможет». Наконец я открыла глаза. Кто-то замер в паре сантиметров от моего лица и с тревогой его разглядывал. Кто-то знакомый. Я с трудом постаралась припомнить его имя. «Нокс!» — прохрипела я. «Что случилось? Где мы?» «Ты справилась, Эми», — сказал он. «Мы вернулись в Оз и сейчас где-то рядом со старым дворцом железного дровосека. Наверное, приземлились в огороде». «Наверное, я должна на тебя злиться», — выдавила я. «Должна». Согласился он, а потом наклонился и поцеловал меня. Каждое движение причиняло боль. Но и Нокс чувствовал себя так же плохо. Он просто лежал на мне. Его поцелуй на вкус был как сама страна Оз. Дикий, как поле поющих, сладко пахнущих цветов. Как целая тарелка солнцефруктов. Губы его были такими мягкими. Боль никуда не делась. Но внезапно мне стало все равно. Прикрыв глаза, я растворилась в ощущениях, подаренных поцелуем. Нокс чуть двинулся и застонал. Мне было смешно. Мгновение спустя чародей тоже рассмеялся. Он коснулся губами моей шеи, щеки и остановился у уха. «Эми», — нежно сказал чародей, чуть хриплым от эмоций голосом, — «я не должен этого делать, но...» Я понимала, что поцелуями наших проблем не решить, но так хотела снова поцеловать его. Хотела все это время, чтобы он был ближе, но поцелуй оставил привкус горечи, словно я его украла. Кто-то громко кашлянул, и Нокс, подняв голову, отпрянул. Над нами склонилась Момби, лицо ее неодобрительно скривилось. — Как вы сюда попали? — в замешательстве спросил чародей. — А ты как думаешь? Мы связаны магией круга. — Да, Нокс. «Как колдун круга, ты связан с нами», — подошла Герт. «Мы можем видеть и чувствовать то же, что и ты». «Секундочку. Получается, я только что целовалась с ними со всеми?» «Отвратительно!» Герт вопросительно подняла бровь, посмотрев на меня, и только потом продолжила. «Мы поняли, что происходит, когда ты нашла старые туфельки Дороти и смогли зацепиться за магию, которая унесла вас в страну Оз». «Это место было первым, о котором мы подумали, когда решили найти что-нибудь безопасное, поэтому и перенесли вас сюда», — добавила Гламора. «Дворец заброшен, мигуны покинули эти земли, железный дровосек умер, но скоро Глинда и Дороти обнаружат, где мы. Мы не сможем вечно прятаться от их магии». Я ожидала, что колдуньи похвалят меня, скажут, какая я молодец, что нашла туфли Дороти, но Момби еще не закончила ругать Нокса. «Ты лучше нас знаешь», — отчитывала она его. «Это не игра. Ты ослушался нашего приказа в иных землях и продолжаешь сейчас». Я думал, теперь мы, члены круга, равны, как бы, между прочим, заметил Нокс. Он нарушил их приказ в Канзасе, чтобы присматривать за мной? Тогда понятно, откуда он взялся, когда начались неприятности в школе. Я посмотрела на него, но он отвел глаза. «Теперь ты отвечаешь за страну Оз. Это гораздо важнее всего остального», — закричала Момби. «Тебе что-то не ясно в этих словах?» Такой злой я ее еще не видела. Нокс мгновенно подскочил с земли и принялся просить прощения. Он казался маленьким мальчиком, которого отругали за то, что он съел печенье. «Я знаю, Момби», — пробормотал он. «Прости, ты права». Но колдунья по-прежнему смотрела так, словно Нокс — кусок грязи, прилипший к ее ботинку. «Ты серьезно относишься к обязанностям круга? Есть и другие, желающие занять твое место». «Есть другие?» Чародей выглядел напуганным. «Но если на его место могут взять кого-нибудь другого, может, это и неплохо? Вдруг он может просто уйти? Вдруг у нас есть шанс быть вместе?» «Хватит! Веду себя как простая старшеклассница. Есть вещи важнее наших чувств». «Я буду исполнять свои обязанности», — выпалил он, не глядя на меня. Как бы я ни старалась быть сильной, сердце болело. Нокс может оттолкнуть меня в любой момент. «Мы верим, Нокс», — Герт говорила мягче, чем Момби. «Понимаю, это сложно», — она повернулась ко мне. «Но ради общего блага мы должны чем-то жертвовать». Было ясно, что слова ее предназначались мне. «Эми, ты тяжело ранена», — добавила колдунья. «Тебе нужно искупаться в источнике. Но, увы, сейчас не получится. Пожалуйста, потерпи». Ее теплая магия отделилась от ладоней и пронеслась по моему телу. Она коснулась рук и ног, ощупывая, находя раны. Сначала это было приятно, как массаж. Но во время массажа всегда наступает момент, когда становится больно. Пока заклинание исцеляло мои мышцы, сращивало кости, мне казалось, что меня протягивают через крошечное замочное отверстие. Когда пытка завершилась, я осторожно пошевелила пальцами, а потом попробовала двинуть руками и ногами. Синяки никуда не делись. Я была измучена, зла, немного обижена, но жива. Снова раздалось пение. Я посмотрела вниз и увидела маленькую желтую лягушку. Она внимательно изучала меня крошечными блестящими глазками и весело чирикала. «Поющие лягушки?» — спросила я. «Почему я о них не знаю?» «Поющие лягушки страны Оз! Особенность земель мигунов», — сказала Гламора. «Нам есть о чем поговорить и без лягушек», — проворчала Момби. Нокс посмотрел на мои ноги, на серебряные ботинки, сияющие мягким светом. На меня нахлынули воспоминания последних дней. Мэдисон, Дастин, король Номов, Дороти, мама. «Где Дороти?» — спросила я. «Идем», — бросила Момби, поманив меня за собой. «Поговорим внутри».